Люди несколько оживились, пока Билл рассказывал, а для старика в переднем ряду теперь появилась возможность лелеять воспоминания, которое так много говорило о характере его прадеда. Не думаю, что кто-то из пришедших этой ночью на собрание был готов к тому, чтобы услышать о гражданской войне от пережившего ее. Они были захвачены, они были потрясены. Когда Билл ответил на последний вопрос, раздались громовые аплодисменты. Насколько они могут быть громовыми в исполнении 40 человек? Даже Сэм, не особый поклонник Билла, похлопал в ладоши. После окончания встречи каждый, за исключением меня и Сэма, хотел перекинуться с Биллом словечком. Пока гость был окружен потомками, мы с Сэмом проскользнули в пикап. Мы отправились в прекрасный обед, настоящий притон, в котором очень неплохо кормили. Я не была голодна, а Сэм заказал себе пирог с лаймом и кофе. «Это было интересно», – осторожно сказал Сэм. «Речь Билла? Да». Столь же осторожно откликнулась я. «Ты питаешь к нему особое чувство?» После всей нерешительности Сэм все-таки решил пойти напролом. «Да», — ответила я. «Сьюки», — произнес он, — «для вас нет будущего. С другой стороны, он лишь недавно здесь. Думаю, он пробудет здесь еще пару сотен лет. Никогда не знаешь, что может случиться с вампиром». С этим трудно было спорить, но я сказала Сэму, что не могу знать того, что случится со мной и с человеком. Мы спорили об этом очень долго. Наконец я раздраженно сказала: «Тебе-то какое дело?» Его склонная вспыхивать кожа покраснелась, а яркие синие глаза встретились с моими. «Ты мне нравишься, Сьюки, как друг, а может и что-то большее, и со временем...» «Что?» «Мне больно, что ты сворачиваешь на неправильный путь». Я посмотрела на него, ощущая, как лицо складывается в скептическую мину. «Несомненно», — сказала я соответствующим личику голосом. «Ты всегда мне нравилась. Настолько, что тебе пришлось ждать, пока не появится кто-то другой, проявивший ко мне интерес, прежде чем ты меня заметил». «Я заслужил это». Похоже, он обдумывал что-то, хотел заговорить, но так и не решился. Что бы то ни было, он явно не готов был говорить. «Пойдем», — предложила я, решив, что теперь будет тяжело вернуть разговор в прежнее нейтральное русло. Лучше уж отправиться домой. Мы очень забавно ехали обратно. Сэм был на грани того, чтобы заговорить, но каждый раз тряс головой и сохранял молчание. Я была так раздражена этим, что готова была пристукнуть его. Мы добрались до дома позже, чем я думала. У бабушки горел свет, но остальной дом был темным. Я не увидела ее машины и решила, что она оставила ее сзади, чтобы выгрузить то, что осталось, прямо на кухню. На крыльце для меня горел свет. Сэм обошел машину и открыл дверь пикапа. Я шагнула наружу, и тут в тени моя нога не нашла подножку. И я оступилась. Сэм поймал меня. Сперва его руки схватили мои, чтобы сдержать падение. Затем они согнулись вокруг меня, и он меня поцеловал. Я-то думала, что это будет обычное чмоканье на прощание, но его рот настолько задержался, и все было очень мило, пока внутренний голос не заявил мне: «Это твой шеф». Я мягко высвободилась. Он немедленно понял, что я отстраняюсь, и нежно скользнул руками по моим рукам, так что напоследок мы просто держались за руки. Мы молча подошли к дверям. «Я чудесно провела время», — тихо сказала я. «Мне не хотелось будить бабушку и не хотелось говорить громко». «Я тоже. Как-нибудь повторим?» «Посмотрим», — ответила я. Я прям не знала, что думать про Сэма. Я ждала, пока пикап уедет, прежде чем включила свет на крыльце и зашла в дом. Расстегивая по пути блузку, я ощущала себя усталой и готовой лечь спать. Что-то было не так. Я остановилась посреди гостиной и осмотрелась. «Все в порядке, правда?» «Да, все на своих местах. Но запах, какой-то странный запах. Запах цвета меди, резкий и солоноватый. Запах крови. и он был вокруг меня, а не сверху, где в торжественном одиночестве стояли гостевые комнаты. «Бабуля!» — позвала я. Мне самой была противна дрожь в голосе. Я заставила себя сдвинуться, подойти к двери ее комнаты. Комната была не тронута. Бредя по дому, я начала включать свет. Моя комната была такой же, как я ее и покинула. Ванная пуста, в туалете никого. Я включила последнюю лампочку на кухне. Я закричала еще и еще. Мои руки бесцельно взлетели в воздух. Дрожала я все больше с каждым криком. Я услышала шум позади и не смогла придать этому значения. Затем меня схватили сильные руки, двинули, и между мной и тем, что я увидела на полу кухни, оказалось чье-то тело. Я не узнала Билла, но потом он поднял меня и отнес в гостиную, где я ничего больше не могла увидеть. «Сьюки», — хрипло сказал он, — «замолчи, ничего хорошего из этого не выйдет. Будь он добрее со мной, я бы продолжала кричать». «Прости», — сказала я, все еще ничего не соображая. «Я веду себя, как тот паренек». Он уставился на меня. «Но тот, про которого ты сегодня рассказывал», — оцепенело добавила я. «Надо позвонить в полицию». «Надо. Надо набрать номер». «Стой, а как ты сюда попал? Твоя бабушка привезла меня домой. Но я настоял на том, чтобы зайти сюда и помочь ей разгрузить машину». «А почему ты все еще здесь?» «Я ждал тебя». «Так ты видел, кто ее убил?» «Нет. Я ходил через кладбище домой, чтобы переодеться». Теперь на нем были джинсы и футболка. Внезапно я начала хихикать. «Бесценно», — сказала я, захлебываясь от смеха. И зарыдала столь же внезапно. Нашарила телефон и набрала 911. Через 5 минут Энди Бельфлёр был здесь. Джейсон появился, как только я смогла поймать его. Мне пришлось позвонить 4 или 5 мест, прежде чем я застала его у Марлота. Барменом в эту ночь работал Терри Бельфлёр, и как только он вернулся, передав Джейсону просьбу немедленно позвонить в бабушкин дом, я попросила его позвонить Сэму и сообщить, что у меня проблемы, и я не могу выйти на работу несколько дней. Должно быть, он сразу дозвонился до Сэма, потому что тот появился у меня через 30 минут, все еще одетый так, как был на собрании. При виде него я посмотрела вниз, вспомнив, что расстегнула блузку, когда зашла в гостиную. О чем, конечно, я совершенно потом забыла. Но я выглядела вполне пристойно. Должно быть, Билл привел меня в порядок. Может, позже это меня и смутит, но сейчас я была ему благодарна. Джейсон вошел, и когда я сообщила Сэму, что бабушка умерла, погибла насильственной смертью, он просто посмотрел на меня. Казалось, с его глазами ничего не происходит, словно кто-то стер способность воспринимать что-то новое. И тут до него дошло, и он рухнул на колени там, где стоял, а я опустилась рядом. Он обнял меня, положил голову мне на плечо, и так мы сидели какое-то время. Остались мы одни. Билл и Сэм вышли во двор и сели на садовые стулья, чтобы не путаться у полиции под ногами. Потом и нас с Джейсоном попросили выйти хотя бы на крыльцо. Так что мы тоже предпочли сесть снаружи. Вечер был тихим. Я сидела лицом к дому, все огни в котором сияли, а люди сновали туда-сюда, словно муравьи, которых пустили на вечеринку. И все это происходило вокруг матери, которая стала мне бабушка. «Что случилось?» — спросил наконец Джейсон. «Я вернулась с собрания», — очень медленно рассказывала я. «Сэм уехал в своем фургоне. Я поняла, что что-то не так. Осмотрела все комнаты. История того, как я нашла бабушку, официальная версия. Потом вошла на кухню и увидела ее». Джейсон медленно повернул голову, и наши глаза встретились. «Расскажи все». Я медленно покачала головой, но он имел право знать. Она была избита, но, похоже, постояла за себя. Кто бы это ни был, он сперва ранил ее. а потом, кажется, душил. И не могла даже смотреть брату в глаза. «Это я виновата», — сказала я шепотом. «С чего ты взяла?» — спросил Джейсон голосом скучным и вялым. «Наверное, кто-то собирался убить меня, как убил Мауда Тедон, а вместо меня убил бабушку». Я видела, как эта мысль проникает в мозг Джейсона. Я собиралась вечером быть дома, пока она будет на собрании. Но в последний момент меня пригласил Сэм. Моя машина осталась здесь, как обычно, потому что мы уехали на его пикапе. Бабуля оставила свою машину сзади, где разгружала, так что все выглядело так, словно ее нет дома, а я одна. Она подкинула Билла домой, и он пошел переодеваться после того, как помог ей вытащить все из машины. И он ушел, а тот, кто здесь был, настиг ее. «А почему ты думаешь, что это был не Билл?» — спросил Джейсон, словно Билл не сидел рядом. «А почему ты думаешь, что это не кто-то другой?» — спросила я, злясь на Джейсонову тупость. «Это мог быть кто угодно из наших знакомых. Не думаю, что это был Билл. Не думаю, что он убил Мауда Тедон. А я считаю, что бабушку убил именно их убийца». «А ты знаешь?» — слишком громко спросил Джейсон, — «что бабушка оставила весь дом одной тебе». Он словно окатил меня ведром холодной воды. Я заметила, как вздрогнул Сэм, а глаза Билла стали холоднее и темнее. «Нет. Я всегда была уверена, что мы разделим этот дом, как делили тот. Я имела в виду дом родителей, где теперь жил Джейсон. И землю она оставила тебе». «Зачем ты говоришь мне это?» Я едва не зарыдала снова, но вовремя решила, что на сегодня слез хватит. «Она была несправедлива», — закричал он. «Это было нечестно. А теперь она уже не сможет ничего исправить». Меня начинало трясти. Билл вытащил меня из кресла и начал ходить со мной по двору. Сэм уселся перед Джейсоном и попытался серьезно поговорить с ним тихим и настойчивым голосом. Билл обнял меня, но я тряслась, не переставая. «Что он имел в виду?» — спросила я, не предполагая, что Билл станет отвечать. «Ничего», — ответил он. Я удивленно посмотрела на него. Он просто не мог ничем помочь бабушке и не смог принять мысли о том, что кто-то ждал тебя, а вместо тебя убил ее. Так что ему надо было на что-нибудь разозлиться. И вместо того, чтобы разозлиться на тебя из-за того, что ты осталась в живых, он разозлился на это. Не стоит принимать близко к сердцу. «Как странно, что ты это говоришь», — заявила я. «Я посещал вечерние курсы по психологии», — сообщил мне вампир Билл Комптон. «Что ж, охотник всегда изучает поведение жертвы. Почему бабушка оставила все мне, а не Джейсону?» «Возможно, ты выяснишь это потом», — сказал он, и это меня успокоило. Тут из дома вышел Энди Бельфлёр, остановился на ступеньке и уставился в небо, словно там были начертаны какие-то свидетельства. «Комптон», — резко окликнул он, — «нет». Вырвалось у меня. Это был скорее стон, чем слово. Билл посмотрел на меня с некоторым удивлением, что в его случае можно было назвать и сильной реакцией. «Теперь начнется», — произнесла я в ярости. «Ты защищала меня?» — сказал он. «Ты решила, что полиция заподозрит меня в убийстве этих двух женщин, поэтому и хотела убедиться, что они знали с другими вампирами. Теперь ты уверена, что Энди Бельфлёр попытается обвинить меня в гибели твоей бабушки?» «Да». Он глубоко вздохнул. Мы стояли во тьме, в тени деревьев, окаймляющих двор. Энди снова позвал Билла. «Сьюки», — мягко произнес Билл, — «я тоже уверен, что в качестве жертвы предполагалась ты». Для меня было почти шоком услышать это от кого-то еще. «Я не убивал их, так что если убийца один и тот же, я этого сделать не мог, и он поймет это, несмотря на то, что он Бельфлёр». Мы пошли обратно на свет. Мне хотелось, чтобы всего этого не было. Я мечтала, чтобы все эти огни и люди исчезли, даже Билл. Я хотела, чтобы мы остались в доме вдвоем с бабулей, а она была бы счастливой, как тогда, когда я видела ее в последний раз. Это было бессмысленно и по-детски, но я ничего не могла с этим поделать. Я рассеялась в этой мечте, потерялась настолько, что не заметила беды, пока она не случилась. Мой брат Джейсон подошел ко мне и ударил прямо по лицу. Это было так неожиданно и болезненно, что я пошатнулась и упала на бок, больно ударившись коленкой. Джейсон, казалось, собирался продолжить, но тут передо мной возник Билл. Он наклонился. Его клыки торчали, и он был ужасен. Сэм схватил Джейсона и швырнул его, кажется, лицом в землю, чтобы сравнять счет. Энди Бельфлер оцепенел при этом внезапном всплеске насилия. Но миг спустя он ступил на газон между двумя нашими маленькими группами. Он посмотрел на Билла и сглотнул, но все же произнес ровным голосом: «Билл, назад! Он больше ее не тронет!» Билл глубоко задышал, пытаясь смирить в себе жажду крови Джейсона. Я не могла читать его мысли, но язык его тела был мне вполне понятен. Не могла я прочесть и мысли Сэма, но он был явно в ярости. Джейсон всхлипывал, его мысли представляли собой мешанину,